Фома сказал, что через 2-3 года сын повсюду будет ездить с ним. В море уходила Иваса Кузьминична как ихтиолог, и гидрохимик Барабаш, и мой друг детства Ефимка, механиком, и многие друзья Марфеньки. Они приходили к нам и, естественно, только и разговаривали о предстоящей экспедиции. К нам стал часто заходить новый пилот, присланный на место Марфеньки. Он был, в общем, славный парень. Мы с ним поднимались в стратосферу и остались довольны друг другом. Но моя жена его не взлюбила. И напрасно. Он ничего у нее не отнимал. Мальши тоже был страшно занят и забегал к нам только после 11. Осталось 4 дня до выхода в море Марфы Ефремовой. Уже готово все было к рейсу, укомплектованы кадры. Кажется, только Кока не могли подходящего найти. Ждали только какого-то мудреного прибора из Москвы. Ночью Марфенька плакала, а я жмурился, делая вид, что сплю. Утром я встретил на дороге Фому. Он шагал в развалку за женой, и я предложил ему пройти со мной к директору. Перед этим я звонил Мальшиту, он был у Ивана Владимировича, и я попросил их подождать меня. «А чего ты хочешь?» – поинтересовался Фома. Он теперь был счастливым человеком и стал более разговорчивым и любопытным. «Увидишь», – неохотно ответил я. В кабинете Турышева сидел и Барабаш. Они обсуждали какие-то детали экспедиции. На письменном столе лежала изодранная карта Каспия. «Ты что, Яша?» – спросил Турышев, отрываясь от карты. Поняв по моему лицу, что я зашел не на минуту, он предложил присесть. Мы сели на диван, я и Фома. Я порылся в кармане и положил перед Иваном Владимировичем свое заявление, написанное поутру. «Утро всегда мудренее». Он взглянул на меня с удивлением, а когда прочел заявление, лицо его выразило неудовольствие. «Разве ты уже охладел к аэронавтике?» – спросил он с укором. Я замялся. «Не в этом дело. А в чем же?» «Не знаю. Может, и охладел». «Ты же хороший пилот», — огорченно сказал Турышев. «Это ты его уговорил?» — спросил Мальшит у Фомы. «Да я ничего не знаю», — обиделся Фома. «А что случилось-то?» «Ничего особенного», — буркнул я. «Прошу назначить меня поваром на Марфу Ефремову». Фома даже рот открыл. Обветренное скуластое лицо его так и просияло. «Яшка, дружище, вот хорошо, вот ладно!» — закричал он и так на радостях меня обнял, что чуть не сломал мне ребра. Мальшит вытаращил глаза. «Ты, Яков, с ума, что ли, сошел? Ты же отличный пилот, даже обидно как-то». «Подумаешь, отличный, я ведь никогда особенно не увлекался аэронавтикой. На твоей же лоции воспитан. Зачем дарил лоцию? Зачем вы, Иван Владимирович, дарили бригантину? Пришло время ей расправить паруса». «Но поваром!» — вскричали они оба вместе. «А хоть и поваром, какая разница? Я же привык готовить. Вы сами оба говорили, что готовлю вкусно. Куплю еще поваренную книгу. Ну и, конечно, буду, как и в прежних экспедициях, помогать в научных наблюдениях. И матросам могу. И статью в газету написать, если понадобится помощь прессы. Где вы еще такого повара найдете?» «А Марфенька?» – строго спросил Давид Илларионович Барабаш и что-то пробурчал по-украински. «Мы ведь месяцев на 7-8 уходим в море», – не глядя на меня, заметил Турышев. «Одной-то ей...» «Почему одной? Каюту нам дадите или повару не положено?» Теперь все молчали, а я смотрел в пол. «Ты хочешь и Марфеньку?» – наконец выговорил Турышев. «Ну да. Больную?» И здесь я просто взбеленился, так вспылил. Кажется, я в горячах произнес целый монолог. «Ничего она не больная, давно уже выздоровела. Она же очень сильная и здоровая, только ноги ее не ходят. В этом и все несчастье ее, что она сильная и здоровая, а вынуждена лежать, словно больная. Никакой болезни нет, поймите. Всех моих друзей буду просить это запомнить раз и навсегда. Она лежит целый день одна, слушает шум моря и крики птиц и мечтает о путешествиях, как о чем-то самом прекрасном, но уже несбыточном.